Третья глава. Принесли его к друзьям. И в званые гости, и на базар кулушевцы всегда идут с большой охотой, а вот на еназу, погребальный обряд, ходит с выбором. Еназа — это последняя цена, какую мир, общество дают человеку. Коли ты пришел на кладбище, то хотел или нет, но тем самым ты сказал про покойного: хороший был человек, пусть земля ему будет пухом. Случается, что возле чьей-то могилы только человек 10-15 толкутся. Кому же хочется дурного человека с хорошим свидетельством на тот свет отправлять? Это только говорится так, что могила все покрыла. Концы-то не сюда, а на тот свет торчат. А если потом, когда туда явишься, придется давать показания, держать за него ответ, тогда что скажешь? Ложись от стыда и вновь помирай. Это только здесь можно чью-то плохую работу назвать хорошей, дурные выходки на добрые истолковать, расхвалить чуть не до райских ворот и выдать на то свидетельство по форме и с печатью, потому что здесь за это никто не спросит. Хоронить Курбан-Гали собралась вся округа. Народ стоял, как крутой берег. Навзрыд не плакали, но всхлипы и вздохи слышны. Не просто по обычаю, не по винности отбыть, люди пришли разделить горе, без слов утешить друг друга. За какие ж заслуги такая честь? Какие благодеяния оказал он им всем? Есть эти заслуги, и благодеяния есть. Будет случай, расскажем и о них. За последние 4 года это были третьи похороны, которые всколыхнули, подняли на ноги весь аул. Сначала с сельсоветом Кашфулой так простились. От городской болезни, которая называется инфаркт, разорвалось у него сердце. Так и рухнул в черной фуражке со звездой, с брезентовым портфелем в руке. Народу на похороны собралось бесчетно, районное начальство было. Из Уфы даже председатель совмина Толстый Байназаров и довольно известный писатель Муртай Карам приехали. Когда тело опускали в землю, и из 5 винтовок пальнули. А перед этим говорили речи. Слова, от которых из всех глаз брызнули слезы, говорил Враль Нурислам: «Ладно, Кашфула, ровесник, попрощаемся», — сказал он негромко. 75 лет ты прожил в этом ауле вместе с нами, за это тебе спасибо. 50 лет, сюда я включаю и одну зиму, которую ты был на финской войне, пока тебе не перебило сухожилие на левой ноге. Да, 50 лет. Стоял ты против бед и невзгод, что обрушивались на аул, против напраслины и несправедливостей, что падали на головы наших односельчан, стоял, словно каменный утес, держа священную сельсоветовскую печать в руке. Приходило горе. Ты садился и плакал вместе с нами. Радость приходила, мы радовались вместе. Мягким не был, но справедливым был. И суровым был, но не был безжалостным. Душа открытая, суд праведный, пальцы прямые к себе не загибались. Все твое богатство, вот этот, лежащий в ногах холщовый портфель, да вот это, лежащая в головах черная фуражка с красной звездой. Даже когда злые люди горстями бросали грязь, на тебе не оставалось ни пятнышка, как древние говорили: чистое золото не ржавеет. Был ты живой, и мы старались быть лучше, себя не позорить, злому не сдаваться, дурному не поддаваться. За это 1000 раз тебе спасибо. Но покуда ты был жив, мы не знали тебя настоящей цены. 50 лет мы своим упрямством, несознательностью, бестолковостью изводили тебя, Теперь-то мы каемся в этом. А ты не обижался. Если обижался, то обиды не выказывал, зла не держал. За это тоже спасибо тебе. На могильном камне мы с какого ты года и с какого ты рода писать не будем. Напишем просто «Сельсовет Кашфулла». В ком память есть, тебя вспомнит, в ком совесть есть, тебя почтит. Жива будет советская власть, и ты в родном своем ауле будешь жить вечно. Твою смерть, Кашфулла, я уже один раз обманул, со следа сбил, об этом ты и сам толком не знаешь, а в этот раз не углядел я. Она вдруг нагрянула, неожиданно явилась. Я и не заметил. Ты уж в обиде не уходи, Кашфулла! Закончил он свою речь и замолчал. Дурачок Ануар захлопал в ладоши и крикнул: «Да здравствует сельсовет Кашфулла!» Но никто его не ругал. Схлипнули и заплакали женщины. Даже самые крепкие мужчины не стали удерживать слезу. Кашфуллу в сельсовете сменил добрый и толковый парень из наших. Запись о его рождении когда-то Кашфулла собственной рукой сделал в самой большой сельсоветской книге. Рука у председателя была легкая. Вон на могиле Кашфуллы пробила зеленая трава. Черемуха растет в изножии. Над головой серый четырехугольный камень. Вот только надпись была не такая, какую хотел Враль Нурислам. Районное начальство не одобрило. Посчитало, что так будет плохо. Имя, фамилию написали полностью. Зулькарнаев Кашфулла. 1899-1974. Выбили на камни и буквы покрыли золотой краской. Только золота и на ползимы не хватило, осыпалось тут же. Ну, осыпалось и осыпалось, никто и не убивался. Такому неприхотливому человеку позолота как-то ни к чему. Рядом лежит Нурислам. В прошлом году бабьим летом прибыл он сюда. Еще даже зеленым покрывалом не обзавелся. То ли зрелищем, то ли горьким обрядом были те похороны. Молодежь и старики, женщины, детвора, приезжие из ближних и дальних деревень заполнили чуть ли не все кладбище. За деревянным забором выстроились легковые и грузовые машины, трехколесные мотоциклы, тарантасы, оседланные кони. Тут же тарахтело два трактора. Из одного колхоза с того берега Демы даже на автобусе приехали. Всякие были в этой огромной толпе. Одни, горюя, будто горячие угли несли в груди, пришли проститься. Другие торопились своими глазами увидеть, неужто и впрямь умер, или опять дурачит нас. Третьи просто за первыми и вторыми увязались из чистого тщеславия. Не отставать же, когда другие едут, ведь такие знаменитые, такие почтенные врали не каждый год рождаются и не каждый день умирают. Разве можно пропустить такое зрелище? Должно быть, надеялись, что уж эти-то похороны унылыми не будут. Непременно случится какая-то потеха. Вдруг он, как Ходжа Насреддин из анекдота, вскочит, сядет на кладбищенских носилках и скажет: «Я Магат! Общество! Я жил, смеялся! Так и вы меня с плачем не хороните». Или затянет вдруг единственную свою песню, которую и пел-то в кои веки раз. Одной этой песни ему на всю жизнь хватило, не износилась, не полиняла. Едва лишь красно солнышко взойдет, со спелых яблок так и каплет мед. Ах, за твои объятья, недотрога! Готов бежать от черта и от Бога, Балыбанат, медовая моя! Нет, ничего не сказал и ничего не спел. Человек, если даже пошучивая, живет, умирает все-таки не шутя. Похоронили, и многим стало грустно. Как же так? Взяли и остались вдруг без враля Нурислама, да теперь и мир поблек. Кто же теперь и обдурит, и утешит нас? — сокрушались они. Были врали в Кулуши и до Нурислама, есть и сейчас, будут и потом, на них, слава богу, мора нет, но только они для своей корысти обманывают, в свой карман хитрят, а Нурислам другим на пользу врал, в утеху лукавил. Глянет, кто в его насквозь ясные и простодушные серые глаза, каждому его слову верит, да и как не поверить, нет таких сил. Тот журналист, что в позапрошлом году приезжал из Уфы, так и сказал: «Ваш Нурислам — художественная литература, он не былицу плетет, а ты без оглядки веришь одно удовольствие». В 1953 году, в самом начале марта, поехал Нурислам в Москву погостить у друга, в одном взводе вместе воевали. Кашфула с Курбангали на сельсоветской лошади проводили его на станцию, посадили в вагон. Если уж в самой Москве оказаться выпало ровесник, ты уж и Сталина постарайся повидать. Вернешься, расскажешь, — сказал Курбангали. Нурислам твердо не обещал, буркнул только: отчего же, если случай выпадет? Лишнего загнуть при Кашфуле под его строгим взглядом он остерегся, может, малости побаивался его. Через неделю он вернулся домой. В те дни страна была в большом горе. Умер Сталин, Нурислам похудел. Круглые, словно наливное яблочко, щеки опали, толстые губы потрескались, в глазах печаль. Был ли он на похоронах, попрощался ли с телом вождя, нам неизвестно. Однако в тот же вечер, как вернулся, он пришел в караульную избу и рассказал все по порядку. «Прямо на руках у меня отошел», — сказал он. «Сидели мы с ним один на один, разговаривали». Вдруг плеснулось у него сознание, качнулся он, опустил голову мне на плечо, только и успел сказать: «Прощай, мой верный солдат!» Оторопел я. Однако живо запряг свою смекалку и, что есть силы, ударил в колокол, вроде того, что стоит у Кашфулы на столе, только там у них колокол нашего сельсоветовского раз в 10 больше, ухнул, как набат. Из 3 дверей 3 богатыря в военной форме влетели, но было поздно, уже свершилось. Про остальное сами, наверное, знаете, по радио слушали, в газетах читали, не совсем темные. Рассказ Нурислама народного горя не убавил. Но что покойный в последнюю свою минуту преклонил голову в надежные руки нашего земляка, немного утешило нас. Сельсовету Кашфуле замена нашлась хорошая. Кулушевцы были довольны, а вот вралю Нурисламу преемника не то что в Кулуше во всей округе не видать. Может, и вовсе никогда не найдется. Как уже говорили, вруны-то есть, но только они в свою выгоду врут, чтобы от наказания спастись и на других переложить. Нет, так врать, что воровать. А вот Нурислам врал, словно гостинцем одаривал, соврет, бывало, и от кого-то беду отведет. Но все же, когда моложе был, и его чуть-чуть бес не попутал. Но сам ли Бог вмешался, собственное ли простодушие Нурислама уберегло, спасся от срама? Коли уж помянули, так надо сразу и поведать, не то забудется.